Он подумал немного и решил проинформировать нас. «Камни», — пробормотал де Пальма. «Теперь еще и камни. Мне кажется, речь шла о драгоценных камнях», — высказал предположение Мальяна. «В конце концов, он мог скупать краденое». «Фалос тоже каменный», — заметил Санта-Мария, надевая пиджак. Де Пальма последовал его примеру и с обреченным видом выключил вентилятор. «А если речь шла попросту о камешках для зажигалки? Да разве такой трус, как Гароны, решился бы промышлять краденными драгоценностями? Ну хорошо, пусть этот Орлорио еще раз все тебе подробно расскажет. Составь протокол. Кстати, спроси, кто еще был в гостях у графини?» Де Пальма подумал и добавил: «Они что, и в самом деле графини? Похоже на то. Среди гостей был один генерал. Хотел бы я знать, зачем Гароны понадобился этим аристократкам. Насколько я понял, все они люди пожилые. Самому адвокату не меньше 75, и, думаю, другие не моложе. А когда человек одной ногой стоит в могиле, ну, все ясно», — ухмыльнулся де Пальма. «Совращение божьих одуванчиков. Вот чем занимался Гароны. Ну, что ж, завтра же вызовем всех туринцев старше 70 вместе с их предполагаемыми наследниками и всерьез примемся за работу. Мужайтесь, ребятки, кольцо смыкается». «Центральное кладбище», — прочел Лело над стрелкой указателем, когда уже совсем было решил, что сбился с пути. Хотя он много лет проработал в городском управлении, он знал далеко не все коридоры, проходы, темные крутые лестницы и площадки старинного муниципального дворца. Ему показалось, что он вдруг превратился в кончик карандаша, которым Ботто хмуро заполнял лабиринты кроссвордов. Он ответил на приветствие коллеги, имени которого не помнил, и быстрым шагом добрался до очередного поворота с новым остроконечным указателем «Центральное кладбище». Будто этот маг и король по разгадке ребусов и головоломок, он регулярно посылал свои ответы в журналы «Еженедельник загадок» и порой даже выигрывал небольшие суммы либо книги, чем он и его жена безмерно гордились перед сослуживцами, скоро увидит, какой ребус сумел разгадать он, Лело. В коридоре на повороте он чуть не налетел на двух мужчин, которые шли быстро и спорили, размахивая руками. «Моя мать никогда бы не позволила», — говорил один. «Да, но если предположить», — возразил другой. Лело чудом удалось разойтись с ними в узком проходе. Наконец он очутился в приемной, по форме напоминавшей трезубец с двумя розовыми скамьями вдоль стен. На одной из них сидел старик и разворачивал мятную конфету. «Здесь находится кабинет землемера Триберти». Старик быстро сунул конфету в рот и кивком показал на широкую дверь с матовыми стеклами, наполовину закрытую выступом стены. Лело тихонько постучал. В ответ ни звука. У Лело появилось такое ощущение, будто этот огромный муравейник вдруг опустел. Все муравьи, почуяв опасность, уползли, скрылись, и остался только он один. Лело повернул голову. Старик сидел на своем месте. Он старательно сосал карамельку, отчего его впалые щеки то еще больше западали, то чуть надувались. Старик жестом показал ему, что надо нажать ручку. Лело открыл дверь. Тремя ступеньками ниже находился другой длиннющий коридор, освещенный круглыми лампами. Окон в коридоре не было, только маленькие стеклянные двери слева и справа. В конце коридора вокруг землемера Триберти, который стоял у двери своего кабинета, толпились и шумели люди. «Убирайтесь вон!» — кричал Триберти, размахивая счетной линейкой. «Еще рано! Рано!» Маленький, костистый, он двигался в толпе с уверенностью человека, которому стая голубей мешает пересечь площадь. Посетители то и дело забегали вперед, снова и снова образуя живую преграду между ним и Лело. Они говорили наперебой, так что ничего невозможно было разобрать, но тон у всех был жалобно-просительный. Лело спустился по ступенькам и нерешительно направился